другого на Торниса. Никогда не думал, что это возможно. Его энтузиазм объяснялся тем, что эту птицу считали вымершей, пока в 1948 году не открыли заново на Южном острове. Стремясь спасти Наторниса, он же Такахе, УПР отловила несколько птенцов и поместила в питомник для размножения. Этот питомник мы и намеревались осмотреть. Птицы помещались в вольере сразу за домиком охотинспектора. Он как раз собирался кормить их, так что мы прибыли вовремя. Сперва в кустах послышался страшный шум. Затем оттуда выкатилось нечто вроде свалки регбистов, из которой стали по одной отделяться птицы изумительного вида. Величиной с небольшую индейку, одетые в синие перья с отливом, с ногами и клювом цвета красного сургуча, они словно вышли из книг про Алису. Все их внимание было обращено на кормушки, и они совершенно игнорировали нас, пока я не предложила одной птице банан. Тут они сразу заметили нас, и Джим, Крис и Даррелл поспешили воспользоваться случаем, чтобы нацелить на Такахе свои камеры. Даррелл был в полном экстазе. Непрерывно восхищался вслух птицами, которые и впрямь были чудо как хороши. Такахе принялись препираться из-за корма, и, зараженный энтузиазмом Даррелла, Крис снимал их во всех позах — бегущих, идущих, дерущихся, клюющих корм, стараясь ничего не пропустить. Наконец он закончил съемку, а Даррелл уже предвкушал встречу с Какапо, самым крупным попугаем Новой Зеландии, ведущим ночной образ жизни. Считалось, что эти птицы сохранились только в неволе. Управление природных ресурсов приняло меры, чтобы спасти их от вымирания. К сожалению, один из двух экземпляров, доставленных в питомник, умер. Тем заботливее относился к уцелевшему охотинспектор. Какапо отличается робким нравом. Поэтому Дарреллу было дозволено в одиночку подойти и посмотреть на сидящую в отведенном ей ящике удивительную птицу. В приподнятом настроении мчались мы в тот день обратно в Веллингтон, очень довольные проделанной работой. С присущей нам предусмотрительностью мы решили отправиться на пароме в Пиктон на Южном острове в разгар пасхальных праздников. В итоге попасть на этот паром нам удалось только с помощью любезных чиновников новозеландской администрации, ибо все палубы были заполнены людьми, лежащими в обнимку с башмаками и рюкзаками, каковые, судя по всему, служат принадлежностью каждого новозеландца. Поскольку у нас были билеты в каюту «Люкс», ну, во всяком случае, так она сама называла себя, мы, не дожидаясь чьих-либо указаний, живо разместились в ней и нажали на кнопку звонка, вызывающего обслугу. Подождав полчаса, позвонили еще раз. «Я предупреждал тебя, Джерри, — сказал Брайан, — что на этом пароме бывают проблемы, особенно в пасхальные дни. Пойдем поищем стюарда, — предложил Даррелл, если вообще существует таковой. Да будем содовой разбавить наши виски». Они с Брайаном ушли, оставив нас с Джимом терпеливо ждать в окружении былой роскоши. Вскоре они вернулись, гордо неся 6 бутылок содовой. «Ну и пароход, черт бы его побрал!» — простонал Даррелл. «Все закрыто. Только коррупция и взятки помогли нам добыть хоть что-то». Слегка повеселев после первого стаканчика, мы были ошарашены внезапным вторжением некой особы, сильно смахивающей на плечистых хоккеисток, которая грубо осведомилась, кто будет спать в этой каюте. Мы робко признали, что...